и в лавке может торговаться часами, просто ради удовольствия настоять на своем. Неудивительно, что ей так понравилось щедрое предложение хозяина собачьего дома. Оно похоже не столько на честный заработок, сколько на случайный выигрыш. Значит, эти деньги должны попасть в ее карман. И гори все огнем. Леди Миламоре, как ты уже понял, хочет немедленно расторгнуть договор, — сказал Шурф. Но не может сделать это без моего согласия, поскольку дом мы арендовали вдвоем. Я же, в свою очередь, считаю, что решение должен принимать ты. Собаки сейчас находятся здесь на правах гостей, и если их присутствие покажется тебе утомительным, ты сможешь попросить их вернуться домой, при условии, что дом у них будет. Когда мы откажемся от аренды, ситуация в корне изменится. Иными словами, ты лишишься цивилизованного способа решения возможного домашнего конфликта. А выгнать домочадцев на улицу ты, по моим наблюдениям, не способен. Что, с одной стороны, делает тебе честь, а с другой изрядно усложняет жизнь. «Да не будет такого никогда!» — взвилась Миламоре. «Собаки ведут себя, как придворные фрейлины, при том, что Максу вообще до одного места кто как себя ведет. Он их или любит больше жизни, или вовсе не замечает, потому что занят чем-то другим. Нас с тобой, впрочем, тоже, и ты это прекрасно знаешь». «Я понимаю, что вероятность подобного развития событий ничтожно мала, но все равно считаю, что у Макса должна быть свобода выбора, по крайней мере. На его месте я бы желал этого для себя и был бы чрезвычайно недоволен, обнаружив, что близкие люди поставили меня в безвыходное положение». «Спасибо», — сказал я. «Очень здорово знать, что ты настолько на моей стороне. Но решение в данном случае должен принимать не я». «А кто?» — хором спросили Шурф и Миламоре. «Собаки, конечно. Речь же об их доме. То есть формально арендовали его вы. Но именно для собак, и если я ничего не путаю, по их настоятельной просьбе. И даже аренду в последнее время Дримаронда оплачивал сам из своего университетского жалования. Для бывшей вечно голодной дворняги это, как я понимаю, очень важно. Не хотелось бы разбивать ему сердце». «Ой, а ведь правда?» — растерянно сказала Миламоре. «Как-то я не подумала». «И я не подумал», — признался Шурф. «Столь вопиющее пренебрежение правами заинтересованных лиц на основании отличия их облика от человеческого совершенно непростительно. Хорошо, что ты вмешался. В некоторых случаях отсутствие необоснованного высокомерия само по себе здравый смысл». «Да ладно тебе», — улыбнулся я. «Просто я не хотел принимать чью-то сторону в вашем споре и нашел способ выкрутиться. А что он по счастливой случайности оказался самым справедливым решением, так это нам просто повезло».